Глава 23. «Теперь, может, все-таки скажешь?» Алена не успевала за Гордеем. В его голосе слышалось нетерпение, легкое порыкивание. Она рассеянно моргнула. «Давай, давай, говори». Он вроде бы и подначивал ее, даже словесно принуждал, в легкой форме, но все же. И при этом смотрел так внимательно, так пристально, что у Алены душа сжималась в малюсенький комочек, трепыхалась, билась. Неужели это правда, то, что происходит здесь и сейчас, то, что Гордей говорит? «Люблю». Выдохнула она, пульс шпарил по венам, огонь шел следом, по пятам, не отпуская Алену ни на секунду. Потом она поражалась себе, Гордею тоже. Как они кинулись друг к другу, как доверились. Точно со скалы в море сиганули. Годы спустя, обсуждая этот вечер с мамой, умалчивая про интимные подробности, Алена придет к выводу, что иначе быть не могло. Ты или падаешь в человека, или нет. Ты принимаешь его или нет. Твой он или чужой. Все. Гордей резко подался вперед, соединив наконец их губы. Где-то рядом плеснулась вода, и даже, кажется, крикнула птица. Алена вцепилась в него, руки соскальзывали с влажных плеч, она заново их возвращала, к нему. Живот сводило приятной судорогой. Гордей прикусил ее нижнюю губу, она в ответ облизала его, осмелела, толкнулась языком. Он тотчас его поймал, взял в плен. «А как же Анжела?» Вырвалась у нее, когда они оторвались друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. «Ален!» «Что, может, я тоже ревную?» Мужчина взял ее за подбородок. «Скажи это еще раз». Хрипло бросил он, снова целуя. Точно не нацеловался. О чем она? Конечно, не нацеловался, потому что и она жаждала продолжения. Когда вот так, свободно, имея право, когда рухнули барьеры, препятствия. «Ревную», призналась Алена еще раз, жмурясь от удовольствия. Его смех напитал кожу счастьем, таким, о котором она даже и не смела мечтать. Но он был, понимаете? И оно проникало, наполняло Алену, дарило нежность и невесомость. Девушка прильнула к Гордею. «Пусть будет сегодня так». «Анжела никогда не была в моей жизни», — хрипло проговорил Гордей, ловя Алену и сильнее прижимая ее к себе, укладывая на себя. Вода своеобразным образом мешала чувствовать друг друга и в то же время соединяла их. «Это как? Вы же были вместе». «Анжела считала, что мы вместе, а я с ней просто спал». Более жестко сказал Гордей, опуская ладонь на поясницу Алены. «Я не кобель, Ален. У меня... сказать, что я прямо вот чистоплотен в плане секса, не могу. Но я и не трахал никогда все, что движется. С Анжелой закружилась. Раз переспали, второй. Я знаю ее семью, ее саму. Она тоже не прыгала из койки в койку. Меня это устраивало». Алену закололо изнутри. Ей хотелось узнать, что чувствовал Гордей к этой Анжеле. Но и слушать о его похождениях было сложно, даже чуточку больно. Она облизнула губы. «Продолжай, расскажи о себе». «Потом ты», — стребовал он. Она кивнула. «На самом деле особо рассказывать нечего. У меня никогда с Анжелой или с другой девушкой не было ничего серьезного. Секса только. Причем я всегда обозначал свою позицию, но у нас так принято». «У нас? У кого это?» «У меня и Потапа». Гордей вдавил пальцы в кожу Алены. «Приятно. Очень». Его прикосновения мешали сосредоточиться на разговоре. Все-таки не то они место выбрали для выяснений. «Но скажите на милость, кто планирует подобное? Что есть, то и надо брать». Алена и брала. «Нет, хапала, жадно, на грани фола». «А пояснить?» Девушка тоже распластала ладонь на плече Гордея, и до губ его оставалось совсем чуть-чуть. «Мазур конкретно помешан на морали. У него свой кодекс, свои правила чести. Видишь?» Гордей поднял вторую руку и показал тонкий, едва заметный шрам на ладони. «Мы два идиота как-то поклялись на крови». «Нет слов?» «Нет». Гордей довольно улыбнулся. «Такое тоже бывает, шоколадка, прикинь». «Не могу даже прикинуть». Алена заерзала и приблизила к себе ладонь Гордея, пытаясь рассмотреть что-то неведомое в тонкой белесой линии. Линия, как линия, в то же время другое, нечто большее, весомое. «Я даже не буду спрашивать, зачем», — тихо ответила она. «Как так получилось, что с разговора об Анжеле они переключились на нечто важное, сокровенное?» «Наши семьи всегда дружили, на протяжении нескольких поколений. На самом деле, это парадокс, который многим не нравится, и мы, Мазуровы, довольно, скажем так, влиятельные семьи, и не только в Каянске. А значит, априори, нам есть что делить. Как так получилось, что делить нам до сих пор ничего не пришлось, хрен знает, но это чертовски радует. Алена быстро кивнула. Ей очень нравилось, что Гордей начал говорить. Открывать для нее то, что было запретным, о чем нельзя прочитать в сети или узнать из разговоров знакомых. Мы с Потапом ровесники, плюс-минус несколько месяцев. Росли вместе. Кстати, читали на пару Тома Сойера. Ого, какие подробности, Табасов. Алена удобнее устроилась в его руках. Пусть говорит. Ага, ржем с этого до сих пор. Но книга стоящая, детям своим лично читать буду. И по-пацански мы сожалели, что не родные. Ну, ты понимаешь. Есть у детей определенный период, когда они убеждены, что общая кровь решает многое. Отвечает за общую судьбу. Мы решили побрататься. Почему бы и нет? Поняла. Алена дотронулась до тонкого шрама. Так вот, к чему я это? Братаны же всегда вместе. Логично? Логично. А дальше я тебе расскажу страшную тайну. Клянись давай, что никому и никогда о ней не расскажешь. Переход от серьезного тона к шутливому разрядил атмосферу. Алена, слушая Гордея, живо представила двух мальчишек. Шалопутных, озорных. Они у нее никак не ассоциировались с высокомерными детишками, вечно задирающими нос и всех остальных. Алена подняла кверху левую руку и торжественно сказала: «Клянусь». Гордей довольно хохотнул. «Мы с Потапом в 13 лет попали в закрытый клуб, не в Каянске. Тусили в Европе летом, вот нас и понесло. Отцы, конечно, нам за это потом взбучку прилично устроили. Наивно было полагать, что они не узнают про наши вылазки. Но на тот момент мы искренне полагали, что никто ничего не прознает. Даже боюсь спрашивать, что за закрытый клуб. Самый что ни на есть развратный, где на человека в одежде смотрят как на идиота. Боже!» Алена прикрыла рот ладонью. «И вы поперлись в такой клуб? Нам было интересно, и не забывай, нам было по 13. Гормоны играют стояк почти круглосуточно». «Ой, так ли круглосуточно? А ты проверь». Верхняя губа мужчины дернулась. Его шатнуло в эмоции. Хотя нет, стой. Он сжал обе ее руки, обездвиживая, точно она на самом деле собиралась проверить. Алену тоже шатнуло. А что? Она бы могла. Проверить, да-да. Во рту образовалось слишком много слюны, и она поспешно ее сглотнула. Пусть держат ее руки. Правильное решение. Но неужели он сейчас возбужден? Мышцы лона сократились. За разговорами она забыла, что они оба почти голые, и что она почти лежит на нем. «Мы тут серьезные темы ведем. Угу, про то, как вы попали к нудистам. Они бы оскорбились, услышав твою характеристику». Глаза Гордея снова потемнели, и на минуту между молодыми людьми возникла пауза. «Так чем дело кончилось? В чем заключается страшная тайна?» «Шабаши, которые мы лицезрели. 13-летние подростки увидели все виды секса. Какие только можно представить и нельзя. Сказать, что мы оказались под впечатлением, не сказать ничего». «Что, прямо такая жесть была? Ты же смотрела порнушку?» Гордей хитро прищурился. Алену подмывало сказать, что нет, но это было бы неправдой. «Смотрела. Жесткую. Гор. Будем считать, что лайтовую, а вот нам достался сразу хардкор. А нечего лазить, где попало». «Согласен. Каким чертом вас туда понесло?» «Любопытство сгубило не только кошку. Так к чему я рассказываю это? Мы с Потапом оказались парнями впечатлительными. После увиденного решили, что грязь собирать не будем. Это к вопросу об Анжеле. Она не грязь, конечно, вполне приличная девочка, но я ей ничего не обещал и ничего, кроме секса, не предлагал. Я всегда четко проговариваю позицию взаимоотношений. Концовка была неожиданной. А тебе, шоколадка, предлагаю, и не просто отношения». Внезапно Алена сорвалась. Ничего этому не предшествовало. Или, наоборот, все. Ком, что неделями рос в груди, разлетелся на ошметке, задев и сердце. Она всхлипнула и вцепилась в Гордея. «Ты не шутишь? Сейчас ты серьезен?» За вопросами последовал всхлип. На лице молодого мужчины на мгновение отразилось удивление. Он тоже не был готов к такому повороту. Сжал ее, заключил лицо в ладони. «Похоже, что я шучу. А ну-ка прекращай разводить мокроту». Алена быстро-быстро протестующе замотала головой. «Так не бывает». «Почему?» «Не бывает, и все. Ты же возненавидел меня с первого раза. Гадости мне наговорил». «Да я влюбился в тебя с первого взгляда, глупая. Еще и обзываешься. А ты чего ревешь?» Она еще раз всхлипнула и по-детски шмыгнула носом. «Не знаю, у меня стресс. От того, что я признаюсь тебе в любви, ну нихера реакция». Гордей не злился, она это видела. Не в силах справиться с собой, перекладывая часть ответственности на него, она впилась ему в губы. «Пусть целует, пусть успокаивает». «Нетушки, ну-ка, ну-ка, ты мне зубы не заговаривай». Гордей отстранился от нее. Алена настырно потянулась снова. Он увернулся. Она не выдержала и начала шуточно топить его, пытаясь погрузить под воду. Он и не думал поддаваться. Еще чего. Вот и правильно. Зато у Алены немного дурь сошла и энергия поубавилась. В конечном итоге это она оказалась несколько раз под водой. Отплевавшись и смахнув с лица воду, радуясь, что додумалась смыть макияж, Алена устроилась рядом с бортиком. Гордей встал напротив. Прохладный воздух щекотал кожу. Звезды одна за другой загорались на небе, создавая невероятно чувственный и яркий пейзаж. Алена закинула голову, пытаясь отыскать Млечный Путь. А нашла, значит, еще что-то помнила из детства. Гордей дал ей полюбоваться небом, потом дотронулся губами до ее плеча. «Подытожим разговор вечера?» «Если только ты, у меня голова плывет». «Надеюсь, от счастья». Алена не стала лукавить, кивнула. «Да, от счастья, и от Гордея тоже. Ей еще предстоит осмыслить происходящее. С момента похищения они оба точно с цепи сорвались. Гордей ее никуда не отпускал, постоянно был рядом, давая понять, что его слова не расходятся с делом. Он сделал все, чтобы ей было комфортно, чтобы она отвлеклась и забыла тот ужас, который пережила. «Я боюсь», — честно признала она. Он понял, о чем она. На лице Гордея прошла рябь, едва заметная эмоция. Сожаление, горечь. Ему тоже та ночь нелегко далась. «Я не про похищение», — решила она уточнить. «Я понял и сожалею, что ты сомневаешься во мне, что испытываешь колебания, страх. Ну что ж, значит, будем работать в этом направлении. Ты у меня неопытная и наивная, тебе же всего 18. Я готов ждать. Столько, сколько понадобится. Форсировать события в плане секса я точно не хочу. Точнее как, черт, я, кажется, запутался». Он провел рукой по волосам. «Давай уже немного поплаваем, Гор». Это случилось в понедельник. Прямо на следующий день после прилета домой. Так как Алене почти не удалось позаниматься, в горах над заданием она просидела до 2 ночи. Может и дольше, но в ее спальню без стука зашел Гор и вырубил свет. «Спать!» — недружелюбно рявкнул он. Алена хотела возмутиться, но дверь мужчина уже за собой закрыл. Девушка кинула вслед подушку, а потом упала на спину, глупо улыбясь в темноту. Она опоздала к завтраку, слетела вниз, запыхавшаяся и кое-как проснувшаяся. Гордей ее поджидал внизу. «Быстро есть!» «Я в универе перекушу! Гор, поехали, пожалуйста!» Она сложила руки перед грудью. Ей важно попасть сегодня в универ. Хватит прогулов. Он неодобрительно покачал головой. «Я могу в дороге поесть. Попрошу Наину Георгиевну положить мне в бокс, а кофе тоже с собой. Такой вариант его устроил». Наина Георгиевна почти незаметно улыбалась, накладывая ей еду. «Я сама могу. Не хочу вас утруждать». Алена все велась рядом с поварихой, заглядывая то за одно плечо, то за другое. Гордей сохранял видимость спокойствия. Сложил руки на груди, прислонился плечом к дверному косяку. Алена на него не смотрела. Посмотрит, сразу вспыхнет, пойдет красными пятнами, и когда ее реакция уменьшится. А главное, уже никого в доме не удивляло, что они вместе. Уезжают, приезжают, улетают отдыхать. На улице накрапывал дождь. Гордей раскрыл зонт, оглядел Алену скептически, точно только что увидел, во что она одета. «Зимой тоже в платье ходишь?» «Угу. Колготки теплые носишь?» «И трусы с начесом?» Фрыкнула Алена и сразу шутливо прикрыла ладонью губы. Ответ Гордею пришелся по душе. «Зимой точно проверю». Машину подогнали прямо к крыльцу. Сколько бы Алена ни прожила в доме Табасовых, никогда не привыкнет, что здесь работают десятки людей, делающих жизнь хозяев и гостей максимально комфортной. Гордей продолжил держать над ней зонт. «Ты промокнешь!» — возмутилась она, замечая, как за ворот его куртки скатываются капли. Гордей лишь ей подмигнул. «Я никогда не болею простудой». А вот тут Алена не решилась уточнить, почему. Ей еще многое предстоит узнать про Каянск и про тех, кто является его негласными хозяевами. За еду она принялась сразу же, глотнула кофе и громко застонала. «Кайф! Ты еще у меня мелко, чтобы замуж выходить», — сказал он. У Алены глаза распахнулись. «Про замуж-то понятно. Позавчера ты мне то же самое говорил про секс». «Ой, блин! Она это вслух сказала? Она сама?» «Шоколадка! Что? Ты играешь с огнем. Это все от недосыпа. Не отмазывайся, ешь давай дальше. и слушай, что тебе говорят старшие». Алена закатила глаза. Ответить не могла. Запихала в рот кусок домашней ветчины и активно ее пережевывала. «Итак, я продолжаю. Хотел бы про секс, но пока ограничусь разговором про женитьбу и про серьезность своих намерений. В нашей семье принято жениться и выходить замуж рано. Не будем нарушать традиции, шоколадка. Гордей, остановись. И не подумаю. Я не поведу тебя под венец прямо сейчас, хотя искушение такое есть. Предлагаю подождать, полгода. Тебе 19 будет летом, да? Значит, месяцев 8-9. Зато успеем подготовиться. Нормально первый курс сдашь. Учиться, естественно, продолжишь. Вопрос беременности обсудим через пару лет». Как она не подавилась, вопрос. Говоря, Гордей сохранял видимость спокойствия, и она почти поверила в его невозмутимость. Он открыл консоль между сиденьями и достал оттуда большую бархатную коробку. Не кольцо, скорее всего, браслет. И вроде бы она должна испытать облегчение. Сердце колошматило, пульс сходил с ума. К лицу снова прильнула кровь, но... Она частично ошиблась. Кольцо там все-таки было, как и браслет. «Примешь от меня?» Гордей Табасов спрашивал. Алена не верила своим ушам и глазам своим тоже не верила. В идеале неплохо бы сказать что-то легкое, ироничное в ответ. Махнула рукой. «Какое ироничное? Ей предложение сделали. Как будто у меня есть выбор. Все же ей удалось поддержать разговор в заданном ключе». Гордей довольно хмыкнул. «Мне нравится ход твоих мыслей».